Михаил Злобин. Хроники геноцида. Книга 8. Прелюдия бури. Глава 1. Трудно описать словами ту дикую радость, которая охватила людей, прорвавшихся за периметр стен перстов Элдрима. Если бы не усилия офицеров, то всеобщий восторг гарантированного перерос в развязанную попойку прямо на трупах стоптанных защитников. Причем самыми активными нарушителями воинской дисциплины оказались именно северяне. Из-за ранхеймских палачей возникло столько конфликтов, что не счесть. Они вроде как возгордились, что первыми шли в бой и приняли на себя основной удар темноликих. На фоне этого подвига их самомнение устремилось куда-то в недосягаемые дали. Союзники нагло воровали из захваченных припасов вино и эль, напивались, провоцировали других солдат, устраивали драки. И я бы закрыл на все это глаза, поскольку вклад северян в победу был поистине неоценим. Но грозные рубаки явно потеряли из виду берега, когда собрались затеять настоящую междоусобную резню с сыновьями копья. Тут уж я не выдержал, нацепил стальную маску и сам пошел вершить суд над нарушителями спокойствия. Наверное, смешно со стороны смотрелось, как я, едва дотягивающий среднестатистическому уроженцу Скальвира макушкой до носа, устраивал жесточайший разнос. Командиры палачей сначала морщились, слушая о карах, которые я грозился обрушить на их головы, если они не успокоят своих молодчиков. Потом начали краснеть, явно закипая, а под конец моей экспрессивной речи уже бледнели. Я доступнейшим образом объяснил ранхеймским палачам при сотнях свидетелей, что сотворю с каждым смутьяном, невзирая на любые чины и регалии. Для пущей наглядности мне пришлось утрамбовать молотом кучу тел защитников, которые еще не успели вынести с внутреннего двора бастиона. Противный хруст и плеснувший во все стороны густоватыми фонтанами кровь напомнили скальвирцам, с кем они имеют дело. Вновь репутация маэстро сослужила хорошую службу. Сразу после этого свершилось чудо. Северяне добровольно покинули персты Элдрима, решив встать лагерем чуть восточней. А у нас появилась возможность спокойно навести порядок в новой вотчине. Вышвырнуть оттуда трупы легионеров капитулата, проинспектировать арсеналы и склады, выставить свои дозоры. Но самое главное – заняться павшими. Причем не только нашими, теми, кто погиб сегодня. Нам предстояло похоронить целое мертвое поле, разросшееся вокруг крепости. И лишь после этого войско сможет двинуться дальше. «Экселленс маэстро, я могу с вами поговорить?» Самым неожиданнейшим образом перехватил меня Кайлин Гран-Ревнар, когда мы с Ислой и Тарином возвращались с восточной стены. Именно там алавийцы ударили Ариканий, и, как ни прискорбно, именно эта атака погубила наибольшее число безликих. Только на этом месте пало 46 братьев. Всего же мы потеряли 66 человек. Пускай из них 2/3 были ингениумами, это не облегчало тяжести на сердце. В то же время корпус Вечной Звезды и отряд гильдийцев из Винхойка практически не пострадали. «Разумеется, Ваше Величество, я к вашим услугам», — изобразил я поклон головой. Дав отмашку спутникам, чтобы не ждали меня и продолжали выполнять поставленные задачи, я замедлил шаг и подстроился под темп ходьбы новоиспеченного правителя равнинного княжества. «Я хотел сказать, что мы узнали, кем был тот темноликий, которого успел смертельно ранить отец», — произнес молодой князь. «Правда? Кем же?» – полюбопытствовал я. «Его имя Демкаанс. Когда-то он лично посещал Медес и Срединные государства. Вполне возможно, что и в наше княжество наведался. Поговаривают, что он не простой лавиец, а представитель Высшего Совета». «Кардинал?» – излишне порывисто вскинулся я, хотя и так знал, кем являлся мой узник. «Получается, что так», – пожал плечами Кайлин. «Но надо же!» В этот момент, кряхтя и чертыхаясь, мимо нас прошел небольшой отряд. Они тащили самодельные волокуши, на которых штабелями высились тела мертвых защитников. Трупов было так много, что они иногда скатывались и падали на землю, отчего солдатам приходилось останавливаться и забрасывать их обратно. Князь проводил бойцов задумчивым взглядом, а затем вдруг молвил. «Спасибо вам, экселленс». «За что?» — не понял я. «За эту блистательную победу», — пояснил Кайлин. «Я пока не могу вообразить, как она отзовется в веках, но уверен, говорить о ней будут долго. А еще, экселленс, я благодарю вас за то, что показали мне ошибочность политики моего отца. Он не верил, что кому-то под силу захватить персты Элдрима, и я не верил тоже. Мной двигала лишь жажда мести, когда я решил участвовать в войне. Оттого мне необычайно стыдно. Правителю надлежит быть выше душевных порывов. Так говорил отец. И, конечно же, я признателен за вашу честность. Вы обещали, что возьмете этот проклятый бастион и сделали это. Отчасти это сняло груз вины и ответственности с моих плеч. Теперь я знаю, что поступил правильно. Бывают времена, когда и гнев становится союзником разума. Будто сами боги подтолкнули меня. Спасибо, ваше величество, но не советую брать это в привычку. Богам редко, когда есть дело до наших земных бед. А к решению любой проблемы лучше подходить холодным рассудком. Пожалуй, вы правы, экселленс. Забудьте, что я сказал. Уповать на высшие силы нерационально, как и сваливать на них вину за собственные промахи. Мне больше по душе брать пример сильных людей, с тех, для кого не существует понятий «нельзя» и «невозможно». С таких, как вы, господин маэстро. Внешне я принял комплимент невозмутимо. Просто благодарно кивнул монарху. Но вот внутри меня неприятно кольнуло чувство вины. Эх, Каэлин, ты старше Рязанта на целый год, но продолжаешь искать себе кумиров. Тебе обязательно нужно кого-то равняться в жизни. Однако со смертью князя Каэлдана твой пьедестал опустел, и теперь ты обратил свой ищущий взор на меня. Очень напрасно. Ибо весь мой путь — это сделка с совестью. Да, я неоднократно ломал заборы из ограничений, которые меня окружали, и тебя привлекает сияющий триумф моих подвигов. Но ты понятия не имеешь, какую цену я платил за них. И что бы ты сказал, узнав, что твой отец стал одной из разменных монет, брошенных мной на алтарь победы? Боюсь даже представить. Так что не надо становиться таким, как я. Ваши речи льстят мне, ваше величество, устремился мой взгляд на собеседника. Однако я крайне дурной пример для подражания, поверьте. И все же, людей, подобных вам в мире, не так много. Отец про таких всегда говорил, рождаются раз в столетие, поэтому я хочу предложить вам кое-что. Леоран Гран-Блессин — надежный союзник. Это не только мое мнение. Так считают практически все на континенте. Поэтому если ваши с ним дороги когда-нибудь разойдутся, знайте, равнинное княжество всегда готово стать новым домом для вас и ваших славных учеников. «Благодарю, ваше величество, но это вряд ли когда-нибудь произойдет». Молодой Каэлин нахмурился, вероятно, поняв мои слова превратно. И потому мне пришлось дать небольшое пояснение. «Я осознаю, что являюсь крайне удобным инструментом и в войне, и в политике, но они меня не интересуют. Как только капитулат перестанет пытаться истребить людей на землях Старого Континента, то я уйду на покой». «И чем же вы планируете заняться?» — хмыкнул князь, будто ничуть не поверил. «Музыкой, исследованиями и воспитанием своих детей», — пожал я плечами. «Звучит идиллически. Если честно, то совсем не представляю вас в подобном амплуа. И все же я попытаюсь». Гран-Ревнар что-то собирался еще сказать, но дальнейшая беседа совсем не клеилась. Поняв это, молодой правитель поспешно ретировался, оставив после себя сплошную неловкость. Все-таки Каэлин еще слишком не зрел. Нелегко ему придется на своем посту. Постаравшись выбросить из головы весь этот странный диалог, я поспешил вернуться к братьям. Надо проверить раненых и оказать им помощь, если сумею. Хотя, должен признать, если с ними поработала Исла, то мне там уже нечего ловить. Ведь госпожа Полночь с недавних пор освоила магию плоти на весьма достойном уровне. Пускай обмануть иммунную систему организма и пришить к телу чужую ногу она и не сможет, зато по части остальных манипуляций Милария Гран-Мирадон даст мне фору в 100 очков. Безликие, как и полагалось членам братства, предпочитали держаться вместе. Мы, не страдая от излишней скромности, обосновались в здании комендатуры крепости. Заняли его целиком, от подвала и до чердака, о чем известили всех остальных черными штандартами, вывесив их возле входа. Здесь же мы обустроили лазарет для своих пострадавших, но при необходимости не отказывали в лечении другим. «Великий наставник, вы вовремя!» — вскочил ко мне Гимран, едва только я переступил порог. «Взгляните, что мы здесь нашли!» Из-за спины Нурлангранса вынырнул Тарин, сияющий, как начищенный пятак. В его руках задорно булькали два кувшина, горлышки которых были опломбированы золотистым сургучом. «Блевендийская?» — удивился я, узнав характерные символы на печатях. «Недешевое по нынешним меркам удовольствие!» «Да бросьте, мой экселленс!» — легкомысленно отмахнулся Тарин. «Давайте с нами. Один на эти раз живем». «Заодно почтим и память погибших!» — угрюмо буркнул кто-то из-за угла. И атмосфера воодушевления от нахождения дорогого напитка моментально улетучилась. Безликие погрустнели, словно испытывали вину перед павшими братьями. Вроде бы и веселиться сейчас все равно, что пренебречь трауром, по сложившим голову соратникам. А с другой стороны, всем нам требовалось ослабить внутреннюю пружину и позволить себе отдохнуть. Ведь заварушка, которую мы пережили, была не из легких. А дальше нас ждут еще более суровые испытания. Боюсь, что двух кувшинов на всех не хватит, — с сомнением покачал я головой. Придется кому-то сбегать до склада. Осознав, что я не возражаю против небольшой символической пьянки, безликие расцвели. Снова зазвучали смешки и дружеские подначки. Нашлось очень много желающих отправиться на поиски Хмельного, но тут на сцену вновь вышел Тарин, притащив откуда-то из недр комендатуры целую корзину, груженную сосудами с вином. «Никуда ходить не нужно», — провозгласил он. «Иначе Пехтора пронюхает и устроит бунт. Уж у них-то чутье на выпивку получше собачьего. Можете мне поверить». Помещение заполнилось радостным гулом, который привлек еще больше братьев. А вскоре стали подтягиваться и наши подранки. Кто в бинтах, кто с костылем, а кого-то вообще пришлось нести товарищам на руках. Но все они появлялись уже с кубками, чарками и стаканами, совершенно недвусмысленно намекая, что подняло их с постели. «Уважаемые экселленсы, позвольте сказать мне тост», — вызвался Гимран. Никто не возразил. «Я бы хотел выпить за того, кто всех сплотил нас в одно целое», — заговорил Норлан Гранс. «Кто сделал наше братство крепче любых семейных уз. За экселленса, чей острый ум и неподражаемый гений сломал привычные устои, открыв нам истинную многогранность мира. Я помню каждый поворотный момент, изменивший мои суждения. Когда он бесстрашно бросал вызов темноликим, я думал, это безумие. Когда он повергал оловийских кардиналов, я говорил себе, невозможно. Когда он убивал саму Абиссалию, я твердил, так не бывает». Гимран сделал паузу и многозначительно обвел взглядом братьев, которые принимали участие в непростом северном походе. «И вот когда я думал, что у меня уже не осталось сил удивляться, он поднял нас к облакам. В недосягаемую высь, откуда мы обрушились на ничего не подозревающих Альве, словно ястребы. Я летал, братья! Вы можете себе представить такое? И скажу я вам, не было в моей жизни еще момента более захватывающего и трепетного». Безликие слушали откровения Гимрана, затаив дыхание. Рассказ о небе и о том, как выглядит земля с высоты птичьего полета, захватил всех, всех, кроме Тарина. Тот при упоминании нашего воздушного штурма позеленел и украдкой пытался пригубить ароматного вина из чаши, но стоявшая неподалеку Исла властным жестом перехватила его руку. «И сейчас я предлагаю выпить не запавшую к нашим ногам твердыню», подошел к заключительной части своей речи Гимран. «Я хочу поднять кубок за человека, который подарил нам крылья и научил летать. За вас, великий наставник! Сияйте! Сияйте ярче солнца! А мы, как преданные тени, последуем за вами!» Последняя реплика громом разнеслась по помещению, подхваченной сотней голосов. Емкости с баснословно дорогим вином взлетели вверх, расплескивая содержимое через края. Право слово, я даже немного смутился. Жаль, что я не мог сказать братьям, что им не всегда предстоит оставаться моими тенями. Наступит день, и птенцы оперятся, чтобы полететь, но уже без меня».